Четвертое – карточное мошенничество и другие схемы. Помимо онлайн-угроз, есть и офлайн-методы, например, скиммеры, накладки на банкоматы, которые считывают данные карты и подсматривают пин-код. Поэтому всегда прикрывай клавиатуру рукой, когда вводишь пин-код. Также мошенники могут орудовать в онлайн-играх типа Roblox, предлагая обменять ценные предметы, а на деле просто воруя их. Зная основные схемы, ты уже на полпути к безопасности. Мошенники рассчитывают на незнание и невнимательность. Теперь, когда ты вооружен этим знанием, пора сделать ее еще более прочной.